بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد продолжим إن شاء الله наши уроки. Мы дошли до пункта العبادات غير المحضة, то есть виды поклонения Аллаху, виды ибадатов, которые не являются так называемыми настоящими. То есть сейчас, иншаллах, здесь автор объяснит, что это означает. До этого мы прошли на предыдущем уроке виды ибадатов, которые являются ибадатами изначально узаконивания Аллахом и посланником его, салам, этих видов поклонения Аллаху. Сейчас мы будем проходить аль-ибадат гайру аль-махда. وَهِيَ الْأَعْمَالُ وَالْأَقْوَالُ الَّتِي لَيْسَتْ عِبَادَاتٍ مِنْ أَصْلِ مَشْرُوعِيَّتِهَا. И здесь автор объясняет, что такие виды поклонения Аллаху – это слова или дела, которые не являются, по сути, по своей, в основе своей, не являются ибадатом с начала узаконивания их. وَلَكِنَّهَا تَتَحَوَّلُ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ إِلَى عِبَادَاتٍ. Но если человек, который совершает вот эти виды, эти действия, или произносит эти слова, они по причине его правильного, хорошего намерения ради Аллаха это сделать, если у него ихлас, искренность есть в сердце, то эти, на первый взгляд, не являющиеся ибадатом, не являющиеся поклонением Аллаху, или видом поклонения Аллаху, изначально они превращаются в ибаду. Они превращаются в ибаду. وَيَدْخُلُ فِي الْعِبَادَاتِ غَيْرِ الْمَحْضَةِ مَا يَلِي. И в этот контекст входят следующие виды действий и слов. Первое. فِعْلُ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ مِنَ الْعِبَادَاتِ. То есть совершение тех видов ибады или тех видов мандубатов, желательных действий, которые в основе не являются ибадатом. وَمِنْ ذَلِكَ النَّفَقْدُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى الزَّوْجِةِ وَالْأَوْلَادِ. Из них автор упоминает нафака, то есть когда человек расходует средства, расходует другие вещи для своего нафса, то есть для самого себя, для своей семьи и для своих детей. Та нафака, который мусульманин расходует, значит, средства или усердие для самого себя, для детей и для своей семьи, по причине или благодаря хорошему ниету, хорошему намерению, они, это действие становится и записывается как айбада. Или, например, выплата долга. Человек должен человеку, другому человеку, взял у него долг, вот, и выплатил этот долг, тем более, если оговорено было в договоре между двумя, между тем, кто одалживал, и между должником, если было оговорен срок. Если я прихожу и говорю: о, брат мой, мне нужна такая-то сумма, одолжи мне ее ради Аллаха, я тебе верну вот такого-то, такого-то, или через определенное время. И если я не подвел человека и отдал ему долг с намерением, конечно же, искренним намерением совершить это ради Аллаха, то это действие тоже записывается как ибада. وَزَوَّاجُ الْوَاجِبُ أَوْ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ. Или, например, женитьба молодого человека, который является ваджибом для него или мандубом. Ваджибом, когда он женится первый раз, чтобы сохранить себя, свое тело от попадания или от впадания в грех прелюбодеяния, когда молодой человек, ибо посланник Аллаха сказал, что когда есть возможность, женитесь, когда до того, как перед человеком откроется возможность жениться, то, чтобы обуздать свой нафс, свою страсть, сунна является поститься в понедельник, четверг и в другие дни. И вот ваджибом. Почему это женитьба становится ваджибом? Потому что тот, кто намерится жениться, он должен ради Аллаха совершить повеление Аллаха и сунну пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, потому что женитьба на праведной женщине является ваджибом. У него должно быть намерение сохранить свое тело от впадания в запретный грех, от отношений, которые запрещены Аллахом и посланником саллаллаху алейхи ва саллям. И у него должно быть намерение продолжить род, если Аллах даст ему это, чтобы от него и от его жены пошли хорошие мусульмане и мусульманки, праведные единобожники. А мандубом является женитьба, когда человек имеет, например, уже жену, но ему, и он имеет возможность жениться второй раз, или третий раз, или четвертый раз, это как максимум, он женится, Здесь тоже у него должно быть намерение ради Аллаха сделать это. Но этот вид жизни является уже мандубом. Валь, например, корды, или давать заем. Когда человек ради Аллаха дает заем, чтобы помочь брату или сестре мусульманке, то это действие тоже становится поклонением Аллаху из-за его хорошего, правильного намерения. Валь хадия, или подарок. Если кто-то вознамерился подарить ради Аллаха брату или сестре вещь, в которой он нуждается, и ради Аллаха если делает, то это тоже как ибада записывается. Убирал валидайни, уважение и почитание родителей своих, отца и мать. Вайкрамул льдайфи, уважение того гостя, который приехал к тебе. Есть же такое, что три дня не спрашивает хозяин своего гостя, ты по какой причине приехал, куда ты едешь и твои намерения, что делать. Три дня он у него гость. И среди мусульман уважение гостей или гостя является очень желательным действием. Тоже является ибадатом. Вот посмотрите, уважение гостя. Хотя по отношению к родителям есть указание, что уважать родителей мусульманин обязан. Вот. Уважение гостя, давать заем, выплачивать вовремя долг. В своей основе они не являются ибадатом. Но из-за хорошего, правильного ниета Аллах записывает их, и ангел записывает их по повелению Аллаха, как ибаду. وغيرها يدريه يعني فإذا فعل المسلم هذه الواجبات أو المندوبات مبتغيا بذلك وجه الله تعالى если мусульманин ради Аллаха делает эти действия, желая обрести довольство Аллаха, كان ينفق على نفسه بنية التقوى على طاعة الله. Например, он сейчас вот автор очень подробно объясняет, как мусульманин расходует что-либо для себя, чтобы усилить богобоязненность. Но здесь нужно остерегаться показухи, конечно же, остерегаться исрафа. Остерегаться ненужной траты денег на покупку такой вещи, которая, в принципе, не нужна ему в своей основе, но он покупает, и шайтан уже, иблис, в его сердце внедряет показуху, как бы соревнование. Вот у моего соседа, или у моего родственника, или у моего брата, или у кого-то есть такая-то машина, я куплю еще круче. И так далее. То есть ниет должен быть, в ниете должен быть ихлас, ради Аллаха это сделать. Если он тратит на себя, покупая одежду или покупая какие-то нужные, необходимые вещи, то с намерением усилить богобоязненность и совершать более ответственно и более аккуратно таат Всевышнего Аллаха, то это действие записывается ему как ибада. وكان ينفق على اولاده بنيه امتثال امر الله. Например, как человек расходует средства на своих детей, чтобы последовать повелению Аллаха. Хорошо, то есть, чтобы хорошо он относился и чтобы дети понимали и брали пример и также к своим детям относились. Потому что дети берут пример от своих родителей. وبنيه تربيه الاولاد ليعبدوا الله. Или с намерением он тратит на своих детей, на свою семью, с намерением воспитать, с ниетом воспитать своих детей, чтобы они поклонялись Аллаху, чтобы они были примерными, хорошими мусульманами. وكأن يحمل رجلا كبير السن على راحلته ليوصله إلى أهله ليريحه من تعب المشي مبتغا بذلك وجه الله. И, например, человек помогает пожилому человеку. Человек, тем более молодой, полный сил, помогает пожилому старому человеку или помогает ему сесть на его животное, если он едет на животном, или помогает ему сесть в транспорт. Если у него есть вещи тяжелые, помогает вещи донести, доносит, ложит на транспорт, и помогает ему садиться и устроиться, чтобы этот пожилой человек достиг своей семьи, своего села, своего города и отдохнул от трудностей сафара. Это действие тоже записывается, иншаллах, как ибада. وكان ينوي بزواج إعفاف النفس ونحو ذلك. Или, например, как человек, как я сказал уже, женившись или желая жениться, с намерением, чтобы сохранить себя от греха и чтобы продолжить род. كان ذلك كله عبادات يثاب عليها بلا نزاع. Без сомнений, по утверждению всех ученых, все эти действия, если у человека совершающего эти действия здоровую нию, здоровое намерение ради Аллаха все это сделать, то эти деяния записываются Аллахом как поклонение Ему. На это указывает хадис посланника Аллаха. وَلَسْتُ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ عَلَيْهَا وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَضَعُهُ فِي إِمْرَاتِكَ فِي إِمْرَاتِكَ. Посланник Аллаха сказал, что ты, обращаясь к Сааду, да будет Аллах доволен им, ты не потратишь что-либо для своей семьи, но желая при этом обрести довольство Аллаха, без того, чтобы Аллах не записал тебе как уджра, без того, чтобы Аллах не дал тебе вознаграждение за это. То есть любая вещь, любое средство, да, сумма, потраченная человеком, мусульманином, ради своей семьи, или для своей семьи, ради Аллаха, так будет вернее сказано, для своей семьи, для детей, ради Аллаха, обязательно получит за это вознаграждение. Даже, говорит посланник Аллаха, салям, кусочек еды, который ты положил в рот своей жены. То есть еда, любая, да, проявляя нежность и так далее, даже то, что ты положил в рот своей жены, вот это, за это даже будет записан тебе будет записано вознаграждение. Муттафан алей. Хадис является согласован в его достоверности. Ва каулу алейхи саллаллаху алейхи салям фи хадисин аби Масуд аль-Бадри. Или также на это указывает другой хадис, где посланник Аллаха сказал: «Инна аль-муслима ида анфака аля ахлихи нафакатан». Когда мусульманин тратит что-либо, какую-то сумму для своей семьи, какой-то нафака, и будучи довольным, то это, то, что он потратил, ему будет записано как садака, как милостыня. Муттафун алейхи. Или, например, хадис, где посланник Аллаха описывал положение трех юношей, трех людей, трех мужчин, которые оказались в пещере, и обвалилась эта пещера, завалив выход из пещеры. Огромный камень упал и полностью заградил выход, и они не смогли выйти. И каждый из них упоминал хорошее деяние, которое он совершил в своей жизни, и говорил, прося Аллаха: «О Аллах, если я совершил это деяние ради Тебя, ради приобретения Твоего довольства, то спаси нас от той трудности, от той беды, в которую мы попали». И Всевышний Аллах своей волей отодвигался камень. Первый упомянул деяние, которое он сделал, и сделал дуа. Второй сделал, и когда уже третий сделал, полностью отодвинулся настолько, чтобы они вышли из этой пещеры. Фафихи анна кулля минхум тавассаля Аллаху бисали амалихи. Здесь автор тоже говорит, что каждый из этих трех упоминал хорошее деяние, и этим деянием своим, ради Аллаха совершенным, они делали тавассуль. Это разрешенно, разрешенный вид тавассуля. То есть, когда человек упоминает дело прямой айбадат или непрямой айбадат, и просит Аллаха через это хорошее дело, совершенное ради него, ради Аллаха, джалла ва'аля, просить его грехи или дать ему то, что он хочет, этот вид тавассуля разрешенный шариатом. فَدَوَسَّلَ أَحَدُهُمْ إِلَى اللَّهِ بِبِرِّهِ بِوَالِدَيْهِ ابْتِغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ. Один из них обратился к Аллаху и сделал тавассуль из-за уважения, из-за почитания своих родителей, которые он делал ради Аллаха. Он любил, почитал своих родителей ради Аллаха. وَتَوَسَّلَ الثَّانِي إِلَى اللَّهِ بِإِعْتَاهِ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ بَعْدَ تَمْنِيَتِهِ لَهُ ابْتِغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. Второй из трех. У него работал наемный рабочий. И этот рабочий заработал какую-то сумму. Он заработал сумму, вернее не сумму, а он заработал за свою работу то, что хозяин должен был дать из скота. Они договорились, что за сделанную работу хозяин ему даст какое-то количество мелкого рогатого скота. И этот наемный рабочий не взял. Когда закончил работу, он не взял. Он не взял то, что ему положено, и ушел. Ушел, затем, когда он пришел через некоторое время, он, хозяин, увеличил достаток, который обещал, то есть уже стали, значит, этот мелкий рогатый козы или овцы, стало их больше, И он отдал ему полностью. Хотя обещанным было другое. Обещанным было какое-то количество. Но за то время, пока отсутствовал этот рабочий, стало их больше. И хозяин отдал ради Аллаха ему все. Тем самым, конечно же, обрадовав его. Понятно, да? Значит, вторым видом из ибадатов, которые являются гайруль махда, то есть не на самом деле ибадатами, является таркуль мухаррамат ибтигау ваджха Аллахи тааля, оставление мусульманином из-за силы богобоязненности, которая в нем должна быть, оставление им харамов, запретов, стремясь через это оставление обрести довольство Аллаха. Когда Иблис говорит, научает, сделай харам, а он себя держит и говорит, альхамдулилля, я мусульманин, я единобожник, я верю в Аллаха и в посланника его, салам, и произнося слова «Ля илляха илляллах», должен соответствовать и следовать этим словам, всему тому, к чему они призывают. И не буду делать того, что от меня желает Иблис, но буду делать это то, и буду следовать тому пути, который для меня предписал Аллах и посланник его, салам, салам. И вот оставление мухаррамадов, оставление всех грехов ради Аллаха также является, будет записано как айбада, как поклонение Аллаху. Умидалика таркур риба. Например, из этих видов, из этого пункта, оставление мусульманином риба, оставление мусульманином процентность, процентов в деньгах. Хотя это очень заманчиво. Человек ничего, никакого физического труда не совершив, отдает какую-то сумму другому человеку, конечно же, нуждающимся, когда пришел к нему, не просто так, а нуждается он, тот человек. И этот отдает ему с условием, что тот вернул большую, установив определенный процент и время. Если не возвращается, мы это все наблюдали, что у нас творилось, включался так называемый счетчик. То есть там уже очень много людей прощались с жизнью, очень много людей кончали жизнь самоубийством из-за того, что мало того, что они лишались квартир, имущества всего, машин, то уже не было возможности у них выплачивать. И вот по причине того, что они впали в это заблуждение, которое навещает Иблис, они даже самоубийством занимались и умирали, вешались или стрелялись и так далее. То есть, когда человек оставляет риба, потому что это запрет от Аллаха, потому что Аллах запретил иметь дело со всем, где есть процент, в каком виде, как бы другие не украшали, как бы они не маскировали. Очень много, вот, значит, особенно в западных, так называемых, странах, где вся финансовая вот эта вот кухня в руках евреев и иудеев, там все банки, они процентные, они живут на этом. Заманивая, значит, большими этими процентами, берут у людей деньги, потом выплачивая им вот эти вот проценты, тем самым нарушают запрет Аллаха. И если человек остановился и отказался от рибы, он этот отказ уже записывается как ибада. Ва тарки сирка. Или, например, человек оставляет воровство. Иблис говорит, своруй, возьми, ничего здесь страшного нет. Никто же не видит. Субханаллах, видит Аллах. И Аллах запретил воровство. Аллах запретил лишать имущества другого человека не по праву. Есть лишение имущества по праву, но воровство является лишением имущества другого, особенно мусульманина, не по праву. Это является харамом. И шариат предписывает отрубать кисть руки тому, кто своровал определенную сумму, которая больше того, которая предписана шариатом. Если он оставляет сирка, то есть воровство, то это тоже записывается как ибада. Или оставление в торговле, во время торговли, оставление обмана, обвешивание, вероломство. Это тоже записывается как ибада. Файда таракаха аль-муслиму талабан ли саваби Аллахи ва хауфан мин икабихи ва имтисалан ли нахихи, кана залика ибадатан юсабу алейха биля низа'ин. Если мусульманин ради Аллаха, стремясь к вознаграждению Аллаха, оставил все эти упомянутые и другие вещи. Любой запрет, нету малых и больших, любой запрет, он является харамом. Если он оставил ради Аллаха, и وَخَوْفُ مِنْ عَقَابِهِ, и страшась наказания Аллаха, وَمْتِثَالِ نَهِهِ, и следуя следуя исполнению запретов Аллаха, то есть оставляя то, что Аллах запретил, то все это записывается ему как ибада, и за это он получит вознаграждение от Аллаха. ولما يدل على ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال на это указывает хадис, который передает Абу Хурайра, да будет Аллах доволен им, который услышал он посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Это полностью хадис. Муттафикун алейхи. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, этот хадис приведет, как я сказал уже, Абу Хурайра, что этот хадис является хадисом Кудси. Всевышний Аллах скажет, Субхану ва Тааля, когда мой раб, то есть раб Аллаха, это Аллах говорит, это его речь, когда раб Аллаха пожелает, или когда он совершит нехорошее действие, когда он пожелает совершить нехорошее действие, то есть у него намерение совершить какое-то действие, которое является запретным, скверным, неодобряемым, но он, значит, «фалята тубуа аля алей хатта ямалага». Аллах скажет, не записывайте своим малайкам, своим ангелам, не записывайте его, пока он не совершит. То есть, когда мусульманин вознамеривается совершить плохой поступок до совершения его, Аллах запретит ангелам записывать его как совершенный. Он скажет, то есть он говорит, не записывайте его до тех пор, пока он не совершит это плохое деяние. Но, а если он совершит его, если он совершил его, то Аллах скажет, прикажет своим ангелам, запишите его как одно деяние. То есть, как то деяние, которое он совершил. Не больше. Если же он оставит ради меня, если мусульманин не совершит и оставит это деяние, одумавшись ради Аллаха, то Аллах скажет малайкам, ангелам, запишите его как одно совершенное хорошее действие. Субхан Аллах. Не в этом ли проявляется милость Аллаха? Насколько мы слабы. Если он не совершит, то несовершение этого деяния Аллах записывает, ангел записывает по повелению Аллаха, как совершенное одно хорошее деяние. А если мой раб, говорит Аллах, совершит хорошее дело, так называемое богоугодное дело, которое Аллах желает и доволен этим делом, но не совершит его, то есть пожелал он совершить, но не сделал, то ангел записывает как совершенное. Если же он совершит это хорошее дело, то ангелы записывают его, то есть Аллах повелевает ангелу записывать, как 10 хороших дел до 700. Начиная от 10 до 700. Посмотрите, совершает одно хорошее дело, будет возложено на чашу, правую чашу весов в судный день, и будет тяжесть иметь, как 10 дел. Это как минимум 10, может достигнуть до 700. وحديث الثلاثة أصحاب الغار ففيه أن أحدهم توسل الله بتركه الفاحشة ابتغاء وجه الله تعالى. Или, например, здесь тоже приводит автор сюда же, как действие хадис от трех тех, которые остались в пещере, и один из них توسل сделал Всевышнему Аллаху, то есть попросил Аллаха, упомянул его хорошее действие, когда он отказался от совершения прелюбодеяния ради Аллаха. Третьим из этой же серии, то есть дело, которое не является ибадатом, но записывается по причине хорошего намерения, как ибаду. فعل المباحات ابتغاء وجه الله تعالى. Когда мусульманин совершает разрешенные мубаха, то есть Аллах, то есть то, что Аллах разрешил, тоже стремясь обрести довольство Аллаха. ومن ذلك النوم. Из этой серии, например, сон. Когда человек спит, если человек спит, если он ложится, чтобы его тело отдохнуло, с намерением продолжить ибаду, продолжить поклонение Аллаху, и еще лучше, чем он делал раньше, то этот сон записывается как ибада ему. وَمَا يَشْبُهَا فِي الْأَصْلِ مُبَاحًا. Или, например, как другие дела, которые являются в своей основе разрешенными. Торговля, любые отношения. فَإِذَا نَوَى الْمُسْلِمُ بِفِعْلِهَا التَّقْوَى بِهَا على طاعة الله وما أشبه ذلك كان ذلك عبادة بيثاب عليها. Если мусульманин намеривается совершением разрешенного, не запрещенного, не харама, а разрешенного Аллахом действия, если он намеривается обрести довольство Аллаха, это записывается ему как ибада. وَمِمَّا يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ حَدِيثِ سَعْدٍ وَحَدِيثَ بِي مَسْعُودٍ سَلِقَيْنِ. На это также указывает в целом те хадисы, о которых мы указали, то есть хадис Саада и хадис Абу Мас'уда, которые прошли уже. وَقَوْلُ مُعَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَ الْأَشْعَرِ. Или слова Муада ибн Джабаля, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, когда ему сказал Абу Муса аль-Ашъари: «Кайфа тақру ль-Кур'ана?» «О, Муад, как ты читаешь Кур'ан?» «Как? Каким видом ты читаешь Кур'ан?» А что он ответил? «Кал, ана, анама ауаля лейли, фаакуму вакад кодайду хизби минан науми, фаакру ма катаб Аллаху ли, фаахтасибу наумати, кама ахтасибу каумати». На что Муад, ради Аллаху анху, да будет Аллах довольным, ответил: «Я сплю, ложусь спать в первую часть ночи. После Иша первая часть ночь вообще делится на три части. До фаджра. До фаджра. Первая часть, серийная часть и последняя часть. Вот последнюю часть, как мы указывали, и как мы, значит, знаем, последнюю часть перед рассветом Всевышний Аллах сам спускается на последнее от этого к нашему миру небо и спрашивает: есть ли из моих рабов те, кто просит у меня? Есть из моих рабов те, кто кается в своих грехах, чтобы я принял покаяние, и так далее, и так далее. И дает тем, кто ради Аллаха занимается ибадой, занимается в это время поклонением, он дает то, что рабы его просят. Значит, Муад отвечает, что я сплю первую часть ночи, затем я встаю и совершаю, то есть завершаю часть моего сна. Затем я читаю из книги Аллаха то, что Аллах приписал мне. То есть кое-что читаю из Корана. Фахтасу наумати, и я считаю, определяю, то есть довольствуюсь своим сном, то, что я уже поспал. Так же, как я довольствуюсь тем, что встал и занимаюсь айбадой. Рава аль-Бухари. وَهَذَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ تَشْمُلُ حَيَاةَ الْإِنسَانِ كُلَّهَا. И это все указывает, вышесказанное указывает, что вся жизнь человека, именно мусульманина, охватывает, или все виды ибады, которые он совершает, охватывает всю его жизнь. Вся жизнь человека является ибадой. Совершает ли он на самом деле те ибады, те виды действий, или произносит слова, которые являются ибадой, или те, которые не являются ибадой, но становятся поклонением Аллаху из-за его хорошего ния, или он совершает мубахаты, разрешенные Аллахом, и также из-за его намерения Аллах записывает как ибаду. Вся жизнь человека – ибада, мусульманина, единобожника. Вот ашмалю дина куллаху, и также ибада охватывает, ибада, то есть поклонение Аллаху, охватывает всю религию человека. Ва ядуллю кадалика аля ахамиятил ибады, все это указывает на важность ибады. Ва лихада канат хия аль-гайда аллати халакал Аллаху аль-джинна валь-инса мин аджлиха. И поэтому, вот по этой причине, братья, Всевышний Аллах сделал целью создания людей и джинов, целью, единственной целью, ради которой Аллах создал людей и джинов, это ибада. Кама каля субхану та'аля, как Аллах сказал в Куране: «Вама халакту джинна валь инса илля ли абудун». То есть, «илля ли вахидун». Знатоки тафсиров, вот так, таким образом, слово «ли абудун», они комментируют словом «ли вахидун». То есть, Аллах говорит в Куране: «Вама халакту джинна валь инса». Воистину, я не создал ни людей, ни джинов, илля ли абудун, кроме как для того, чтобы они занимались поклонением мне. И вот слово ибада переводится, то есть комментируется как словом единобожие. То есть Аллах говорит, это означает, что Аллах говорит: я создал, воистину создал людей и джинов только лишь для того, чтобы они поклонялись только лишь мне, то есть Аллаху. Только лишь для того, чтобы они следовали пути тавхида. Чтобы они оставляли все, что нарушает тавхид. Все, что не соответствует единобожию. فالله تعالى خلقهم ليختبرهم في عبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. И Аллах создал всех людей, чтобы испытать их в поклонении, в их поклонении Ему. То есть, чтобы испытать нас, своих рабов, как мы поклоняемся, насколько искренне мы поклоняемся, насколько аккуратно мы поклоняемся, насколько мы стараемся следовать повелениям Аллаха и оставлять запреты Его. كما قال تعالى как Аллах сказал: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Всевышний Аллах сказал в суре Табарак, то есть Аль-Мульк во втором аяте: Аллах тот, кто создал смерть и жизнь, ليبلوكم, чтобы испытать, أيكم أحسن عملا, кто из вас лучше деяниями. То есть Аллах создал жизнь и смерть для испытания, чтобы испытать, кто из рабов Аллаха лучше своими делами. فكل عاقل من الثقلين منذ أن يبلغ إلى أن يموت فهو في حال امتحان واختبار. في حال امتحان واختبار. Каждый разумный, صاحب العقل, у кого есть عقل, у кого есть إيمان, каждый разумный человек, здесь автор указывает, من الثقلين, из двух миров, то есть из мира людей, инсов и джиннов. Потому что у джиннов тоже есть верный Аллаху. То есть мусульмане джинны и есть кафиры джинны. То есть пособники шайтана, пособники иблиса. И поэтому каждый обладающий разумом, человек ли он, джин ли он, со времени, как Аллах создал, и до смерти, он в состоянии экзамена. Он в состоянии имтихана и ихтибара. То есть это жизнь для нас экзамен, который мы будем сдавать, иншаллах, судный день, когда Аллах поставит, то есть оживит всех, от первого человека до последнего, всех людей, будет повеление установить весы и будут взвешиваться хорошие или плохие дела. Я сказал на предыдущих уроках, что вечное пребывание в огне Аллах обещает, и это будет истиной для неверных, для немусульман, для мушриков, для лицемеров, для отступников, муртадов. А мусульманин, даже если грехи его похожи на горы, которые Аллах создал, такое сравнение и есть, или на песок, на песчинки песка, который в морях или в пустыне, если ммусульманин, грешный мусульманин, грешный муахид, единобожник, умер с этими грехами, но в его сердце хотя бы мифкалю дарра миналь иман, миналь таухид, частица, хотя маленькая, малая, малейшая частица имана и тавхида, единобожия, то он, проведя по приказу Аллаха и тем самым своим проведением, своим нахождением в огне, смыв этот грех, он, иншаллах, попадет в рай рано или поздно. Это великая милость Аллаха. Иншаллах, здесь остановимся и продолжим на следующих уроках. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.